Пророк Илия. Мне рассказывала монахиня, жившая в станице Кавказской, Центральный Кавказ, что в Ильин день, 20 июля, все население колхозами убирало пшеницу. Небо стало покрываться тучами, стали торопиться. В Ильин день испокон веку бывает, за редким исключением, гроза. И это не поверье, а истинный факт, наблюдаемый и мной в течение моей долголетней жизни. Некоторые стали уговаривать спрятаться, указывая на Ильин день в сарай, так как черная туча быстро надвигалась, а уже не отдаленный, а слышен был почти над головами зловещий гром. Один из председателей колхоза, коммунист, позволил себе кощунственную выходку, обращаясь к пророку Илие. Я не буду повторять его слова, скажу только, что он его пригласил подкатить к ним на своей колеснице. Раздался дружный, одобрительный смех. Две молодых женщины испугались этих слов и бросились из сарая, куда все столпились из-за хлынувшего дождя, со словами: «Смотрите, как бы Илья Пророк и на самом деле не подкатил к вам!» Они добежали до большого дуба, стоящего одиноко среди поля, и укрылись под ним. Страшный ударил гром после ослепительной молнии и сжег почти моментально сарай со всеми смеявшимися над пророком. Обе женщины только промокли.